Как стопы могут сделать вас красивее и зачем ходить в офисе босиком? Интересный факт. Ученые предполагают, что из-за обилия в нашем гардеробе синтетической одежды мы получаем достаточно большое количество статического электричества, что может влиять на развитие у современных людей повышенной нервозности. Как снять заряд? Заземлиться. И лучший способ — конечно, ходить босиком по прогретой солнцем земле и теплому песку. Однако, увы, такая возможность есть не у каждого и не всегда. Однако есть способ, который тоже работает. Тебе нужно встать босиком на любую твердую поверхность, ноги поставить на ширине таза, закрыть глаза и представить, как все негативное выходит из тебя через стопы вниз. Спускается на энное количество этажей, доходит до земли и просачивается в нее, а тебе остается чистое и светлое. Удобно при этом представлять себя деревом, чьи корни прорастают в землю, удаляя все ненужное и напитываясь влагой, а через крону — светом. Такая медитация всего за 5 минут подарит тебе прилив энергии и спокойного счастья. Попробуй. Обязательно попробую. Именно поэтому стопы важны для здоровья. Нет, не только. Вот скажи, есть ли у тебя так называемая косточка на стопе? Есть, конечно. Мне уже больше 40. Да и у меня наследственная. У мамы была, у бабушки. Знакомая версия. Возраст, наследственность. Еще иногда называют гормональные изменения, работу в положении стоя и прочее. Однако эти версии не объясняют основной причины этого структурного изменения. А ведь она есть и известна грамотным ортопедам. Первопричина — плоскостопие. Именно оно приводит к тому, что стопа начинает словно бы косолапить, заваливаться на внутреннюю поверхность, отчего сустав, в рамках которого нарастает косточка, плюшнефаланговый, образующийся фалангой большого пальца стопы и головкой первой плюшневой кости, терпит огромную нагрузку. На него опускается вес тела почти в полной мере. Но нам мало. Мы добавляем обувь с фиксированным носком или, боже мой, на каблуке, что ограничивает амплитуду движения там, где обязано быть сгибание-разгибание пальцев, так как сустав по природе шаровидный. Организм спасает нас от падения, деформирует сустав, создает нарост. Но плоскостопие — тоже не самостоятельная болезнь. Часть причин я уже назвала. Тесная и неудобная обувь, обувь на каблуке. Нефункциональная осанка. Ее может подстегивать даже неправильный прикус из-за ротового дыхания в детстве или неправильной изначальной закладки зубов. Однако каждая из этих причин может быть обобщена одним единственным объяснением. В стопе отсутствует достаточное количество движения. Вспомни, каким было твое детство или детство твоих мамы и папы, если они тебе рассказывали. Как правило, босоногим. Не случайно в русском языке есть это устойчивое выражение. Дети с малых лет бегали по земле, траве, росе, а их родители не боялись, что их чадо простудится или подцепят заразу. Связки, мышцы и суставы стопы работали и формировались правильно. Этот процесс происходит в возрасте примерно с 4 до 7 лет. Не внутриутробно, поэтому пенять на судьбу или природу не приходится. Дали ребенку счастливую возможность двигаться, заложили фундамент для будущего здоровья. Анатомически стопа состоит из 26 костей. То есть в двух стопах 52 косточки, тогда как в теле человека их всего 205-208, четвертая часть от 100%. Это ли не намек природы на то, что стопою нужно заниматься? У стопы есть три основные функции — опора, передвижение и баланс. Выполнять их эффективно стопа может только при достаточной высоте свода и эластичности тканей. То есть при плоскостопии, особенно сформированном с самого детства, не может. И тогда отдуваться приходится отделом, расположенным выше. Так при плоскостопии стопа не может амортизировать, то есть достаточно смягчать удары о поверхность, поэтому каждый шаг дает излишнюю нагрузку в колени и тазобедренные суставы, а также поясницу и даже шейный отдел позвоночника. Изнашиваемость сустава в таком варианте будет катастрофической. Каждый шаг — как микротравма. Кроме того, в идеале, при правильном своде стопы, шаг сопровождается растяжением и сокращением мышц, а также компрессии и декомпрессии тканей, что увлажняет и питает суставы. А тут и этого не происходит в достаточной мере. Итак, при плоскостопии происходит следующее. Повышается риск артроза коленного и тазобедренного сустава. Изнашиваются межпозвоночные диски. При гиперпронации стопы, заваливании вовнутрь, перенапрягаются приводящие мышцы бедра, что в конечном счете приводит к проблемам по женской части. Да-да, так как приводящие мышцы бедра напрямую связаны с мышцами тазового дна. Отсутствие нормальной амортизации добавляет мягким тканям излишние вибрации при ходьбе, что сказывается на ускоренном косметическом старении и гравитационном птозе, опущении тканей. Но самое обидное, знаешь что? Что? Что даже поняв и приняв во внимание сейчас эту цепочку, плоскостопие, косточка на стопе, артрозы колена и ТБС, ты не побежишь выполнять комплексы для стоп на регулярной основе. Отношение пациентов к гимнастике для стоп как к чему-то очень посредственному, скучному и не приносящему видимых результатов. То ли дело пресс накачать или сделать волшебное упражнение от всех болезней из интернета. Одной из медицинских практик, будучи студенткой медколледжа, я провела бок о бок с талантливым хирургом и ортопедом, по совместительству, чудесной женщиной. Екатерина Николаевна с ее большими глазами и утонченной душой честно проводила медосмотры. По полному. То ли потому, что госпиталь был военный и так полагалось, то ли потому, что сама доктор не терпела полумер. «Раздевайтесь до трусов», — командовала Екатерина Николаевна. И военнослужащие послушно оголялись перед нами. Хоть моя цель и была всего лишь наполнение журналов, я всякий раз лезла под руку доктору. За 2 дня ВПК, комиссии, я сделала неутешительный вывод, с которым Екатерина Николаевна оказалась солидарна. Стопы 98% женщин 40+, растоптаны и распластаны. У мужчин дела обстоят несколько лучше. Но всего на 1 десятилетие вперед. Видимо, это происходит по причине природного запаса тестостерона, а вместе с ним — крепости коллагеновых и эластиновых волокон. Ибо мужчины за 50-60, которых я осматривала вместе с Екатериной Николаевной, выглядели не лучше. Их стопы были похожи на жесткую колодку, которой можно только грузно дохаживать по земле, вместо того, чтобы заниматься скандинавской ходьбой, внуками, активной жизнью. Всем, абсолютно всем писалась одна и та же рекомендация — ортопедические стельки, ЛФК. Думаешь, хоть кто-то вообще обратил на это внимание? Предполагаю, что мысли у каждого были примерно одинаковые. Плоскостопие. Да у кого его нет? Зато удивиться тому, что спину прихватило, или защемило седалищный нерв, или что артроз стремительно молодеет — это пожалуйста. И совсем, видимо, не важно, откуда ноги растут. Однако обсуждение проблемы не есть ее решение. Если я просто сейчас заключу, что всем нужно делать гимнастику для стоп и быть активными вне зависимости от возраста, то, вероятнее всего, ты поступишь так же, как пациенты Екатерины Николаевны. Никак. Просто перевернешь этот лист бумаги, как они свой листок назначений, и будешь ждать петуха, который непременно клюнет. Но это ведь будет когда-то. Чего об этом заботиться? Правда? Нет, я готова заботиться сейчас, чтобы предупредить проблемы. А ты становишься осознаннее страница за страницей. Спасибо. Чтобы профилактировать развитие проблем с раннего детства, нужно давать ребенку максимальное количество наблюдаемой свободы. Именно так я называю свой подход к воспитанию своих 3 детей. Наблюдай, если нужно, корректируй и направляй, но не ограничивай. Родитель нужен рядом, чтобы ребенок не убился, а в остальном не стоит навязывать маленькому человеку свои страхи. Больше бега, больше лесенок, горок, прыжков, неровных поверхностей и больше босиком при любой возможности. Дома пусть тоже будет проветриваемое пространство, теплый пол, коврик, имитирующий камушки, и гимнастическая стенка. Так ты максимально вложишься в здоровье развивающейся личности. А если личность — это ты, и ты уже выросла, а проблема плоских стоп выросла вместе с тобой, тогда пришла пора от нее избавиться или, как минимум, попытаться сбалансировать тонус мышц, чтобы не было мучительно больно. Запомни одно. Коррекция детских и подростковых проблем опорно-двигательного аппарата — это долгие годы труда. Поэтому не рассчитывай на волшебные пилюли и тем более волшебные упражнения. Регулярная гимнастика и терпение — вот все, что тебе нужно. Однако для грамотного подхода к созданию собственного комплекса ЛФК важно осознать, что движение в стопе продиктовано сократительной способностью мышц не только самой стопы, но и мышц голени. Главный герой здесь — передняя большеберцовая мышца, которая утрачивает функциональную способность, поддерживая свод стопы при плоскостопии. Длинные разгибатели пальцев, а также мышцы главного шагового движения, толчка от поверхности, камбаловидная и икроножная, которые с возрастом и малоподвижностью не просто обрастают жиром, но и замещаются им. И тут ключевое. Не с возрастом, а при малоподвижности, которая развивается из-за возрастной лености. У людей, которые не теряют активности и оптимизма с годами, процесса замещения мышечной ткани жировой не происходит. Это тоже нужно четко понимать. Интересный факт. В Швейцарии есть компания по производству обуви под брендом МВТ. В этой аббревиатуре зашифровано вот что. Масай Барифут Технологи, что буквально переводится как «Масай босиком технология». Обувь сконструирована так, что имитирует хождение стопами по песку и относит нас к традициям африканского племени масаи, которые не ходят в обуви и не обращаются к ортопедам. И не потому, что в племени их нет, хотя и это тоже. А потому, что никаких плоско-вальгусных деформаций тут и в помине нет. Но как будем поступать мы? Просто ходить в офисе и дома босиком? Не пойдет. Пол — это неестественно для человека, ровная поверхность, которую не встретишь в дикой природе. Однако ходить босиком все равно нужно, лучше в тонких носках, чтобы в том же офисе не подцепить заразу. Но рядом обязательно нужно положить коврик из натуральной морской гальки. Такие продаются на крупных онлайн-площадках. Или деревянную гимнастическую палку, по которой можно ходить, размещая стопы как вдоль, так и поперек. Так ты добавишь нестабильности своей опорной поверхности и включишь все функции стопы. Еще интереснее. Купить для дома или офисных перерывов балансборд, по-другому — балансировочную доску, и упражняться на ней хоть каждый вечер. Можно даже параллельно смотреть кино или любимый сериал. Вышивать крестиком только не получится. В целом, вполне оправдывающее себя вложение средств. Но почему бы просто не воспользоваться услугами массажиста? Возможно, подумаешь ты. Массаж — это хорошее воздействие на стопы, которое окажет временный лимфодренажный эффект. Акупунктурно поработает с проекцией внутренних органов. И что действительно важно, включит проприорецепторы стоп. Засим все, ни опоры, ни передвижения, ни баланса. Зато проприорецепция — это действительно важно. Русским языком — это как достучаться до нервной системы. «Ау, дорогая, у тебя есть стопы, а они не в полном порядке». Но вместо оплаты 10 сеансов массажа купи себе массажный шипованный мячик или роллер. Лучше всего тоже с резиновыми шипиками. И катай ежедневно хотя бы 5 минут. Для этого даже вставать не всегда нужно. Шепну по секрету. Можно даже не отрываться от общения с клиентами на работе. 50% современных профессий требует только половинчатой презентабельности. Что я имею в виду? Но вспомни шутку с диктором из нулевых. На экране его верхняя половина в пиджаке, которая говорит и держится серьезно. А под столом, вне зоны видимости телезрителей, семейники и ноги в тазу с горячей соленой водой. Позволь себе побыть немного диктором. Уже такие элементарные нововведения позволят тебе. Первое. Меньше чувствовать усталость в ногах в конце рабочего дня. Второе. Начать четче слышать положение стопы и, наконец, начать его контролировать. А как можно контролировать положение стопы? Все просто. Достаточно представить след здоровой стопы на мокром песке. Представила? Он идет полумесяцем или русской буквой «С». Верх буквы — это плюсная. Середина — внешний край стопы, а низ — пятка. Здоровая стопа практически не оставит на песке отпечаток внутреннего края. Вот ты постарайся встать в этот отпечаток, как в несколько тесный башмак, но в котором не поджимаются пальцы, а приподнимается свод. А теперь попробуй контролировать себя, хотя бы на протяжении месяца. Помочь в развитии мышечной памяти также помогут специально подобранные ортопедом под тебя стельки. Но это должен быть именно индивидуальный заказ. И не рассчитывай на стельки как на панацею. Они хоть и формируют правильный образ стопы, но не тренируют мышцы, а лишь оказывают поддержку. Это пассивное воздействие. Твоя задача — добавить активное. Гимнастику для стоп, к которой я, наконец, подошла. Разновидности упражнений для стоп множество. Я дам лишь базовые, которые помогут тебе начать и не отнимут много времени. Кроме того, в работу будут также включены мышцы голени. Почему? Я уже объяснила. Видеотренировка номер 6. От плоскостопия и косточки на стопе. Воспользуйтесь QR-кодом из PDF-приложения к данной аудиокниге. Полезный совет. Участницам своего клуба я советую всякий раз после гимнастики для стоп или во время нее надевать межпальцевые ортопедические разделители. Они продаются на маркетплейсах и стоят сущие копейки, но позволяют правильно расположить пальцы во время гимнастики, а значит, тренировать правильные мышцы. Только покупай именно силиконовые ортопедические разделители, а не твердые, для педикюра. Слушай, а я тут подумала, а что если взять и просто вырезать эту косточку на стопе? Моя соседка по лестничной площадке сделала операцию и довольна. Увы, любая операция — это большой стресс для организма. Так как косточка у основания большого пальца — это по факту попытка нашего тела создать все условия, чтобы не упасть, то после хирургического вмешательства оно, вероятнее всего, создаст компенсаторное напряжение и будет болеть поясница или область тазобедренного сустава, пока последний не посыпется. И да, хотела сказать про еще одну интересную особенность. Фасциально. То есть через соединительную ткань, которая как пленка окутывает мышцы словно футляр. Стопа связана с ягодицами. Если стопы не функциональны, а операция по удалению нароста, как ты понимаешь, не одно и то же, что функциональное движение, то ягодицы включить не удастся никогда. А что мне ягодицы? Я уже не девочка. Мне, честно говоря, можно их даже немного убавить. Погоди, не торопись делать выводы. Интереснейший разговор про ягодицы у нас вот-вот состоится.